Цитрус выжидательно посмотрел на меня. Заяц просчитал варианты и выдал следующий. Все-таки орбитальный удар необходим. Пусть эвакуируются, нам надо выкурить их с базы, чтобы сражение шло не в их домашней обстановке, где они все знают, а для нас будет полно сюрпризов. Желательно просчитать, каким именно маршрутом они будут отступать, чтобы подготовить засаду или несколько. Вряд ли они с собой прихватят слишком много электромагнитных зарядов, значит появится шанс использовать дронов и роботов, а это уже половина успеха. В итоге мы составили примерный план нападения, включавший все перечисленные пункты. Зная пристрастия ниндзя, я отметил основной путь их отхода в пустоши, почему-то они недолюбливали город. С третьей стороны их ограничивало море, не думаю, что у них подготовлен морской путь отхода. Ну а воздух мы контролируем в полной мере, так что вряд ли за ними прилетит голубой вертолетик, или, в нашем случае, антиграф. Вот и все, план прост, учитывая внезапность нападения, может и сработать. Я дал команду бойцам готовиться, отозвать штурмовые группы с части направлений, уже зачищенные от синдиката и не представлявших угрозы, а также перераспределить роботов и дроны так, чтобы, не оголяя другие направления, у нас получился ударный отряд для атаки на ниндзя. Оставался вопрос, чтобы к ним не подоспела помощь извне, так что часть отрядов будет контролировать периметр места проведения операций, заодно будут силы для атаки на случай, если они выберут другой путь отступления или будут делать это небольшими группами в разных направлениях. Денс с орбиты доложил, что готов нанести удар в любой момент. Нам требовалось 7 часов, чтобы собрать силы и скрытно прибыть в район атаки. Поскольку уже был вечер, то атаковать ниндзя ночью так себе затея, и мы сдвинули время операции на рассвет. Надеюсь, они любят сладко поспать с первыми лучами солнца, хотя, зная, что это чертовы ниндзя, я скорее был склонен думать, что они вскакивают с первыми петухами. Ну что же, утром мы их клюнем и поджарим. Глава 14. Поскольку ночью мне поспать не дали ненасытные валькирии, то отсыпался я в летящем гравикаре под монотонный гул, поставив на изучение пару баз по рукопашному бою и фехтованию. Ниндзя, который чуть не отправил меня на тот свет, не будь у меня допинга в виде наноботов, оказался хорошим мотиватором. Вокруг же расстилался бескрайний полупустынный пейзаж, на который я, временами просыпаясь при смене направления движения, кидал взгляд в окно. Мне вообще нравилась такая природа, видимо, это была одна из причин, по которой я согласился на ту злополучную командировку в Афганистан. Ну, не совсем злополучную, после нее я узнал много нового, даже, пожалуй, слишком. От изученных уже наполовину баз меня распирало желание попробовать новые навыки на практике, сделав из какого-нибудь ниндзя котлету или фарш. Тут не кстати проявился капрал древних в виде голограммы. Как ему удается появляться в самый неподходящий момент и влезать в любые подходящие устройства со своей занудной голограммой? Капрал начал толкать речь, обращаясь к тем из нас, кто все еще был в учебке. «Бойцы, я вижу, что ваше обучение идет неплохо, и при этом сопровождается практическими занятиями, ага, это он, видимо, про наши битвы на грани фола так говорит, оптимист, так вот, в предстоящем сражении я буду с вами через нейросети. Мы используем этот бой в качестве зачетного, после чего вы сможете окончить обучение на первом уровне, и кто выживет, перейти на второй». По кабине раздался легкий стон, но никто не решился задать вопрос, сколько всего уровней, зная о садизме древних не понаслышке. Не хотелось получить разряд в голову или конвульсии от замкнутых накоротко нейронов. Капрал верно истолковал молчание и ухмыльнулся. Да победит сильнейший. После этого он свернулся точкой в углу панели дополненной реальности, но не пропал совсем, как бы намекая, что следит за нами. Все погрустнели, и остаток пути ехали молча. Наверняка капрал будет придумывать какие-то пакости, усложняя и без того непростую жизнь солдата. Ну или как минимум будет допекать в неподходящий момент своей имперской пропагандой многотысячелетней давности. Но деваться некуда, я краем глаза заметил вдалеке несколько дронов древних, которые присматривали за нами и понял, что отвертеться от капрала не получится, так и скончаться от дружественного огня недолго. В результате, остаток пути несколько бойцов, которые не удостоились чести оказаться в учебке, ловили на себе завистливо злобные взгляды менее везучих товарищей по оружию. Гравикары разделились, у каждого отряда было свое место высадки. Летели мы с расчетом, чтобы до базы осталось несколько километров, Гравикары слишком заметны. Придется идти в режиме маскировки пешком. Хорошо, что еще не жарко, заря только разгоралась, поэтому нам не грозило обезвоживание и обессиливание по приходу на место. Разведка докладывала, что пока на базе все тихо. Это внушало здоровый оптимизм, но ниндзя хитрые и коварны, не стоит их недооценивать и расслабляться. Наконец, мы прилетели. Дроны уже находились на позиции. В первой волне шли андроиды и роботы. Отряды постепенно занимали наиболее вероятные места отхода ниндзя. Бойцы разбирали РПГ с аннигиляционными зарядами. Андроиды впереди устанавливали дистанционные электромагнитные мины. Главное не дать противнику уйти в пустоши на гравикарах, там их будет сложно отследить. Все должно кончиться в пределах выстроенного нами периметра. В 7 утра по местному времени Денс приложил базу увесистыми гравиторпедами и ракетами космос-поверхность с аннигиляционной боевой частью. Холмы, на которых мы обосновались, тряхнуло, пошла ударная волна и поднялась пыль. Но предсказуемо заработали щиты над базой, в которые впились лазерные установки космических кораблей и помогавших им дронов. Не всех, а лишь свободных от охоты на охрану ниндзя за пределами базы. Щит постепенно таял, и разведка доложила о том, что кариоты покидают базу. Но что-то пошло не так, их не было видно. Тоннель. Они идут через какой-то тоннель, передал Цитрос. Мы не знали, где выход, вполне возможно, они выйдут из него за нашей спиной. Но нет, через несколько минут отряд с юго-востока от нас доложил, что ниндзя идут одной группой прямо на них. Похоже, решили прорываться одним клином. Хорошо, клин клином вышибают. Мы устремились туда, вызвав гравикары, скрываться уже не было необходимости. Я видел, как перед тем отрядом, на который пришелся основной удар, взорвались электромагнитные мины, и даже видел несколько ниндзя уже без маскировки, кувыркнувшихся на полном ходу с гравициклов. Припомнил неприятные ощущения от подобного падения, которое пережил, и порадовался. Мы уже приблизились на расстояние прицельного выстрела. «Открыть огонь!» — скомандовал внезапно проявившийся капрал древних. «Ну конечно, мы то и не в курсе», — зло подумал я и получил довольно болезненный разряд в голову. Плотный огонь заставил ниндзя рассредоточиться. Они снова включили маскировку, так что мне пришлось объединить всех в сеть с воздушными разведчиками, которые фиксировали противника в невидимом глазу диапазоне. Нам оставалось бить по координатам, но ниндзя, как и полагается, были вертлявые, и выстрелы не достигали цели. Расстояние между нами уменьшалось. Похоже, идут на прорыв. Будет рукопашная. При таком близком расположении Денс с орбитой авиация нам не помогут. Я выстрелил еще несколько раз и сцепился с вынырнувшим невидимкой, которого распознал по следам на песке. Летать они еще не научились, слава всему святому. Пока он не подошел совсем близко, я выстрелил в него из дезинтегратора древних, но не попал. Я просто чувствовал кожей, что надо доставать джедайский меч, что и сделал. В этот момент из воздуха материализовался клинок, летящий мне в грудь. Ну, не так быстро. Я перерубил клинок, сделал финт и перерубил носителя пополам. Вышло подозрительно просто. То ли это влияние изученных баз, то ли это вовсе не ниндзя или какие-то неправильные. Я не очень разбирался в их классификации. Хотя, судя по ожесточенной рукопашной рядом, это были все же правильные ниндзя. Просто я действительно прокачал навыки. Андроиды с роботами немного отстали, так как ожидали противника в другом месте, а дроны, хоть и кружили вокруг, но стрелять не могли. В ожесточенной схватке слишком легко попасть по своим. Я бросился на помощь команде, сбил врага, душившего бойца сидя сверху, ударом ноги и рубанув ножом наотмашь по шее, подбежал к двум другим дерущимся и всадил заряд из дезинтегратором в голову кариота. Противник, видя, что теряет преимущество, начал отступать в сторону пустоши, как я и предполагал. При этом они уже успели восстановить свою маскировку, нарушенную в ходе боя, и теперь лишь легкое мерцание воздуха и следы позволяли отследить их перемещение, но почва была каменистая и это было сложно. Миражи уходили в пустыню, и мы начали преследование. Топать пришлось пешком. После взрыва нескольких электромагнитных зарядов гравикары приказали долго жить. И вот, я уже примерно полчаса бегу по следу ниндзя, а их все нет. Бойцы рассредоточились, бегут следом, постепенно теряя силы, солнце поднялось и припекает во всю тропическую мощь. Долго мы так не протянем. Роботы отстали, то ли тормозят, то ли завязли в бою, а может вообще выведены из строя. У меня перестала работать связь, похоже, глушат. Дроны также перестали передавать картинку в их диапазоне. Судя по всему, ниндзя владеют не только мечами и кулаками, но и электроникой. Оставалось надеяться на инстинкты и рефлексы. Все, как я люблю. В какой-то момент я почувствовал опасность и дал бойцам команду остановиться. Похоже, впереди нас ждет засада. Противник тоже человек, хоть и кариот, но все равно нуждается в отдыхе. Не могут они бежать без остановки. И место подходящее, небольшая балка, в которой, расположившись сверху, удобно вести огонь или атаковать другим способом, любят они, к примеру, рукопашные. Я решил использовать дубля для разведки боем. Ни разу его еще не использовал, зря что ли отрабатывал со шаром. В прошлом бою с ниндзя мне было не до дубля, и так был в полуобморочном состоянии с перегрузками и сломанной нейросетью. Сейчас совсем другой случай. Я полон сил и готов к бою. Об этом косвенно свидетельствовала и пустая фляжка с псионическим коктейлем. Тут был двойной расчет: усилить способности и облегчить ношу. Все равно им не напьешься, так чего тащить вдаль, но выбрасывать пойло аж шара сродни святотатству, все равно что патроны выкинуть, так что я утилизировал его в себя и теперь был заряжен на псионическую битву. Я залег, чтобы не демаскировать дубля. Залегли, по моему примеру, и остальные бойцы, взведя оружие. Я сделал все по инструкции, и вышло неплохо. Дубль был хорош, полная копия, двигался как реальный человек. Я послал его медленно пробираться по балке вперед, озираясь по сторонам и вверх. Если ниндзя хоть что-то смыслит в засадах, как раз сверху они и будут ждать, а нам эту часть балки было хорошо видно с нашей позиции. Эх, мне бы мою снайперку, но ее не было. И сожалеть сейчас об этом не своевременно. Я аккуратно показал бойцам со штурмовыми и особенно со снайперскими импульсными винтовками, чтобы смотрели в оба. И они смотрели. Криоты не бросились на одинокого разведчика как полоумные, а начали постепенно приближаться к нему с краев балки. Мы видели это по колебаниям воздуха, в виде легких миражей и осыпанию грунта. Как ни ходи, хоть ты трижды кот, но на песчано-каменистом склоне нет-нет, да и осыплется несколько камушков. Вот они и попались в наши прицелы. Все напряглись, готовясь стрелять. Лица взмокли, губы пересохли, глаза болят от напряжения, пальцы лежат на спусковых крючках. Но все испортил Феникс, сломав мою тонкую игру. Он уже давно маячил на горизонте в виде облака пыли, врубив гусеничный привод и на полном ходу догоняя нас в компании трех своих собратьев. Так как связи не было, я не мог дать ему отбой прошлой директивы, и он догонял нас по следам. В какой-то момент и ниндзя замерли, затем начали отходить, но было поздно. Феникс и компания прибыли, оценили обстановку своим искусственным интеллектом и накрыли всю местность, где был противник, ураганным огнем. Мой дубль их ни капли не смутил, так как они идентифицировали меня настоящего, а стрелять они умели, и было чем. На них разве что не было ракет «Земля-космос», а так, полный арсенал всего, что может увести могучая машина, помноженная на 4. Примерно через минуту от квадратного километра, где засели ниндзя, не осталось живого места. Все было перепахано, остекловано, взрыто, закопано и снова раскопано взрывами, импульсами, плазмой, электромагнитными зарядами. Там не то, что ниндзя, даже песчаного суслика не осталось. Вот так грубая сила решает шахматную партию ударом конем по голове. Феникс, сам не зная того, все закончил в духе Такеши Китона, поставив окончательную точку в вопросе, что победит, меч в умелых руках или плазмоган с аннигилятором в манипуляторах робота. Нам оставалось лишь подойти на место бойни и констатировать наличие ошметков ниндзя, которые кое-где не полностью сгорели или испарились. Так бесславно закончил свое существование клан кариатов, наводивший страх на всех, так как за деньги они готовы были убить кого угодно. Но, возможно, остались другие кланы. Во мне теплилась эта надежда, все-таки хотелось кого-то прирезать вручную, старым дедовским способом. Связь восстановилась. Видимо, испарились и постановщики помех. Только дубль стоял посреди всего этого урагана. Ну, что ему сделается, он же бесплотный. Я подошел полюбоваться на свое творение, затем дал мысленный приказ исчезнуть, и он растворился. Я же задумался на тему, из чего делается дубль. Если его не берет ни излучение, ни электромагнитное поле, ни аннигиляторы, то что там за субстанция? Похоже, это что-то психическое, существующее лишь в мозгу наблюдателя, то есть я, создавая его, поддерживаю эту иллюзию в сознании окружающих. Но тогда как быть с тем, что его видят те, кто в пси-защите. А такие были и среди моих бойцов, но существование дубля, неотличимого от меня, они подтвердили. Надо будет расспросить Ашара. Я думал об этом, переворачивая носком ботинка какой-то обугленный палец, валявшийся в песке. Что-то меня в нем привлекло, и я понял, что именно. Кольцо. Из какого-то не просто неземного, это понятно, я давно не на земле, но даже не местного материала. Оно совсем не пострадало и блестело ярче, чем новое. Я взялся за кольцо и выковырил штык-ножом из него остатки пальца ниндзя. Кольцо было ледяное, что удивительно, мы были на санцепёке, а до этого тут было такое пекло, что наши земные санцепёки просто завидуют. На кольце были выгравированы руны, хотя нет, не выгравированы. Они как будто опоясывали его, в какой-то момент мне даже показалось, что они движутся, как разводы на мыльном пузыре в лучах солнца. Тут проснулась моя нейросеть. Пространственное хранилище. Артефакт неизвестного происхождения. Ух, у меня даже дух захватило. Моя нейросеть и базы знаний запредельных уровней чего-то не знают. Я тут же разослал бойцам через нейросеть по заработавшей связи фотографии просьбу поискать похожие и другие странные предметы на поле боя, в том числе в других местах, где мы дрались с ниндзя. А сам сел на землю и стал ждать, как Конфуций. Через 15 минут появились первые результаты. Отличились мои робокоты-разведчики и пёсель. Они первые притащили два таких же кольца, а также несколько других предметов, назначение которых моя нейросеть так и не смогла выяснить. Придется обратиться к каким-то экспертам. Может, гнома спрошу, когда буду пытать за продажи мечей и нашим и вашим. Неотложных дел не было, и я решил поиграть в кладоискателей, поэтому просто ждал дальше. Делать было особо нечего, и я вертел кольцо в руках, потом, как-то незаметно для себя, надел, хоть и не люблю всякую бижутерию. И тут нейросеть разразилась целым списком сообщений. Обнаружено пространственное хранилище. Подключить? Да нет. Обнаружен микротелепорт. Подключить? Да нет. Необходима синхронизация с обнаруженным устройством. Начать? Да нет. Так, полегче, не все сразу. Насчет пространственного хранилища я уже в курсе. Синхронизация вроде бы понятное слово. А что за микротелепорт? Уж не с помощью ли данного кольца ниндзя так резво перемещались в бою? А я-то все думал, как они так делают. Только что стоял в 3 метрах, и уже пытается меня зарезать, а я даже глаз ведь с него не сводил. А вон оно что, банальный девайс. Нет, ну девайс, конечно, продвинутый, но магия как-то рассеялась. Я-то думал, они и вправду с 3 лет в каком-то монастыре отрабатывают этот навык до кровавых мозолей, а оказалось, просто надели кольцо. Вот, ничему в мире нельзя верить. Я решил пока не экспериментировать с кольцом, чтобы ненароком не вырубило на сутки, знаю я эти приколы древних и реликтов, и свернул все сообщения. Между тем, через 2 часа передо мной была небольшая кучка артефактов, также сообщали о находках на месте других боев. Мы, проверив все еще раз на предмет артефактов от ниндзя, а также убедившись в отсутствии самих ниндзя, поехали искать трофеи в других местах, сев на подоспевшие гравикары. Других врагов мы нигде не нашли, либо они все погибли, либо сбежали, либо очень хорошо замаскировались и наблюдали. Ну ничего, даже в этом случае ничего страшного. Пусть знают, что мы знаем, будут больше бояться. Пленных тоже, как водится, не было. Эти скорее язык проглотят и сами себя задушат. Пока мы ехали, я все думал о том, откуда у них такие раритеты. Не похожи они на ветвь какой-то древней цивилизации, где хранились незапамятных времен древние сокровища. Скорее всего, либо купили у кого-то, либо украли, предварительно убив. Ну или как вариант, получили от покровителей. Меня очень волновал вопрос, что это за покровители или другие источники, и как у них поживиться еще чем-нибудь полезным. Не каждый день видишь такое, да, честно сказать, я даже и не слышал, чтобы на нашем отшибе внеземной цивилизации кто-то пользовался таким. Даже у Фобоса я такого не видел, а уж он не жалел денег на разные безделушки. С этими мыслями я приехал на место рукопашной, куда свезли все, что нашли, со всей округи. Ничего нового найти не удалось, поэтому мы загрузили оставшихся бойцов и поехали на базу. Народ уже стал изнывать от жары и поиска непонятных для них предметов. Пожалуй, разберу все на базе с Ланой и Ашаром. Может, позовем и Далия, если будет свободен. Я еще раз окинул поле боя и бросил взгляд на гравикар, в который сложили тела погибших, вздохнул и приказал возвращаться на базу. Сегодня будет тяжелый вечер, Потери – это всегда тяжело. Глава 15. Космическая станция «Ядро-7». Сутки спустя. Празднование победы и поминки прошли довольно бурно, и я смутно помнил детали. Сейчас, на станции «Ядро-7», мучимый похмельем, я пытался разыскать вероломного гнома, продавшего мне и ниндзя-джедайский меч, и как следует его расспросить на предмет отсутствия щепетильности, ну и заодно показать найденные артефакты, назначение которых ни Лана, ни Ашшары даже Дали, не смогли мне толком объяснить. В отличие от нашей станции Земля, практически законсервированной, мы только сейчас отправили туда пленных отмывать ее от космической пыли. Карлос решил свою станцию оставить в рабочем режиме, слишком много там было народа и деньги крутились тоже немаленькие. Он лишь ограничил до минимума логистику, чтобы не демаскировать наше присутствие в кольцах Кратонуса. Это было не так уж и сложно сделать, кольца состояли из естественных микроспутников, преимущественно минеральных, с магнитными свойствами, и обнаружить там станцию было сложно, а добраться до нее еще сложнее. Требовалась ювелирная работа из кинонавигатора, штурмана, капитана корабля и пилота. Скажем так, пока мы добирались до Ядра-7, я успел вспотеть. Да и Марк, который был капитаном, прибухнул по прилету в ближайшем баре, так что я остался с ним и отправил на поиск гнома робокотов. Они зарекомендовали себя как первоклассные ловцы. Правда, в данном случае особых усилий не потребовалось, гном просто сидел в лавке, куда я и отправился с кровожадными мыслями, захватив парочку бойцов и андроида. В скором времени гном уже висел и пищал. Я удобно примостился на его стуле и курил сигару гнома, в общем вел себя до крайности неприлично, в духе космических пиратов-гопников. Нужно поддерживать амплуа крутого парня среди местных барыг. Расскажи мне, гном, как твое самочувствие, как время провел, и зачем ты продавал артефакты ниндзя? Какие ниндзя? Не знаю я никаких ниндзя. Я торговал с серьезными людьми. КХМ. Кажется, ошибочка вышла. Судя по мыслям гнома, он не врал. Все-таки ниндзя получили артефакты от каких-то покровителей. Что за люди? Они мне не представились, зло сказал гном после того, как его спустили вниз, платили хорошо, вопросов не задавали, он неодобрительно глядел на меня. Я мог его понять, висеть связанным не очень приятно. Точно их не знаешь? Я злобно зыркнул, доставая штык-нож. Точно, мамой клянусь, истерично заголосил гном. Не поделишься фотками на нейросеть? Гном на секунду подвис. Потом мне пришло уведомление о просьбе принять файлы. В контактах он у меня был еще с тех пор, как я покупал в первый раз его предметы. Похоже, не врет. Я просмотрел файлы записи встреч гнома с покупателями и поставил нейросети задачу определить этих людей по базам. Затем высыпал на стол найденные артефакты. Гном аж задрожал от возбуждения при их виде. Придется ему что-то подарить за доставленные неудобства. Хотя, ниндзя с его игрушкой меня практически прикончил, так что обойдется тем, что остался жив. Между тем гном изучал вываленные мной на стол предметы. «Это инструмент создания небольшого защитного купола на несколько человек», — сказал он, указывая на небольшую матовую сферу из сине-черного цвета. «Такие уже начинают производить и в наше время расширенные версии силовых щитов. Но работает отлично, выдерживает выстрелы из гравипушки и даже заряжается от него, преобразуя кинетическую энергию. Это анализатор частот, в том числе мысленных». Гном рассматривал кубической формы металлический предмет, покрытый рунами, подключенный к нему оператор может прослушивать весь диапазон. Также ему удалось опознать несколько взрывных устройств повышенной мощности, способных разнести станцию, поэтому я их аккуратно убрал в рюкзак от греха подальше. Остальные предметы он не смог идентифицировать. Ладно, спасибо и на этом. Я все-таки перевел гному 100 тысяч кредитов за неудобство. Бывай, гном. Будь разборчивей в связях, в нашем деле опасно по-другому. К тому же война идет, сказал я ему напоследок и пошел искать Карлоса. Надо было обсудить с ним ситуацию, да и просто давно не виделись. Карлос как всегда сидел в своем стрип-клубе и пил. Я подсел рядом и заказал себе псионический коктейль. «Привет, Мик. Какими судьбами? Слышал, вы там с гномом что-то не поделили?» — спросил меня Карлос, на этот раз не донимая своей проверкой теории вероятности посредством игральной кости. «Да, слухи разносятся быстро. Пришлось его немного подрасспросить по поводу одного артефакта, меча. Я продемонстрировал Карлосу меч, обнаружил у ниндзя такой же, он меня чуть на тот свет не отправил, но я и завелся. Карлос посмотрел на меня и, ухмыльнувшись, произнес: «Вообще, гному полезно, слишком он мутный, но он неоценим, я через него сбываю и приобретаю артефакты, у него огромное количество связей, так что ты береги его, еще пригодится, он так-то неплохой парень, но сам понимаешь, бытие определяет сознание», — философски отметил Карлос. «Похоже, тут одни марксисты собрались, чего стоил только мой мастер настройки нейросети, лидер виртуального пролетариата, чтоб его, я вспомнил последнюю настройку синапсов. Вообще-то я тут», — проявился мастер, «так что думай, что думаешь, кругом цензура, так и до преступления мысли скоро доберемся». Я решил переключиться и посмотрел на телеса обнаженных танцовщиц, которых тут было в избытке, на вкус любой космической расы. Продумывая тему танцовщиц, я вспомнил про Фобоса. «Слушай, Карлос, тебе случайно не нужны новые кадры?» Я кивнул головой о сторону сцены, где сейчас на шесте выписывала невообразимые пируэты какая-то кириянка с четырьмя грудями. «А что, ты хочешь войти в стрип-бизнес?» — ответил вопросом на вопрос мой товарищ. «Да нет, просто Фобос сейчас на земле». «Да-да, нашей», — ответил я на немой вопрос в глазах Карлоса, приподнявшего брови. «Они там с древними зависли на базе, и он их морально разлагает. Но речь не об этом. Он говорит, есть масса качественных кадров, можем и тебе привести, так сказать, обмен опытом, а себе можем забрать часть твоих, вдруг кто хочет поработать в наших заведениях. Да мы уже в бизнесе, не надо будет обучать». «Я подумаю», — ответил он, — «но сейчас есть несколько более насущный вопрос. Что там с обстановкой на фронтах? Доходят какие-то обрывочные сведения? Честно говоря, я тут с синдикатом и ниндзя разбирался, про Элариан с мейландцами ничего нового не слышал». «Я тоже», — Карлос помешал в стакане трубочкой какое-то люминесцирующее пойло, похоже на затишье перед бурей. «Ты бы поинтересовался у своих в империях, что там планируют мейландцы». Теперь уже я задумался. Ох, неспроста он это говорит, наверняка мейландцы задумали какую-то пакость, тем более, что мы порвали, в прямом смысле, их высшего. Хоть они и долгие на подъем, и любят все планировать, но похоже, время выходит и скоро станет жарко. Я решил сильно не откладывать, и прямо из стрепухи позвонил Драпусу. «О, Мик, привет», — ответил то, судя по сбитому дыханию и потному лицу, прерванный или во время бега, или еще кое-чего. «Смотрю, ты тоже отдыхаешь», — он намекнул на антураж стрип-клуба и отражающиеся в моем сознании видеозвонка голые тела, из чего я сделал вывод, что все-таки отвлек его от кое-чего. «Что на фронтах? Есть новые данные?» Я не стал тянуть и тратить время куратора. «Пока рано говорить о точных сроках, но да, скоро у вас будет жарко. Думаю, дня через два мы подгоним помощь, но и вам стоит начать шевелиться». «Да я тут и так шевелюсь, как уж на сковородке». «Наслышан, особенно впечатлила твоя внезапная кончина. С воскрешением, кстати». «Спасибо, конечно, но слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так, пара царапин. Ты смотри там, ниндзя злопамятны, как бы они ни переметнулись к мейландцам. Не переживай, шеф, убьем всех сразу. Ну, удачи. Скину попозже точное время прибытия флота и координаты. Пока, мне пора, тут от меня требуют тройного внимания. Пока-пока», — быстро закончил я и отключился. Не очень хотелось вникать в подробности личной жизни Дропуса. Я потянул коктейль, и уже хотел было заговорить с Карлосом, но позвонил Солт. «Ну, кто бы сомневался. Мик, добрый день». «Здравствуйте, Солт», — сказал я по этикету вежливо, стараясь не выдать наше близкое знакомство, чтобы не раскрывать нашего разведчика, хотя я давно подозревал, что это уже секрет Полишинеля и вся галактика в курсе. Но Солт, как Штирлиц, выкрутится из любой ситуации, в этом я не сомневался. «До нас дошли сведения, что Элариане и мейландцы планируют карательный рейд в ваш сектор. Что-то там такое, связанное с делом чести и высшим». «Да, был такой, я приказал его разорвать. Не нравятся они мне». «Ну, им тоже не нравится, когда рвут на части высших, так что прибудет армада во главе с уничтожителем планет. Рекомендую подготовиться. Мы пришлем подмогу, но вам также надо поднапрячься». «Да они издеваются». Такое ощущение, что Драпус дал ему стандартную речь для приговоренных, даже те же интонации. «Да, будем делать все от нас зависящее». Я хотел добавить, что как раз занимаюсь этим, но вспомнил, что сижу в стрепухе и пялюсь на чьи-то трусы в полуметре от меня. «Займусь в ближайшее время», — отрапортовал я и закончил разговор. «Да, как-то неловко вышло. Надо будет найти более укромное место для разговора в следующий раз, если доживу. Что-то мне подсказывает, что армада просто так не отступит, надо их чем-то удивить. И у меня было чем. Пора привлекать древних с реликтами, давно их не слышно. Я допил коктейль, попрощался с Карлосом, договорившись о том, что перед гномом он покажет мне артефакты, которые захочет продать, а также о просмотре новых кадров для наших заведений, и пошел искать более укромное место. Я шел по коридору в соседний отсек, где было потише, и тут мои кот и пес, всегда находившиеся рядом, ринулись вперед. Нейросеть зафиксировала тревожные сигналы и указала направление. Через секунду они замерли в стазисном поле, а затем сетку попытались накинуть и на меня. Но что-то пошло не так, моя нейросеть проснулась. Образован защитный купол, активирован приемник сигналов. Активировать микропортал, я посмотрел на кольцо, так и нацепленное на палец. Интересно, когда это все установилось и синхронизировалось с моей нейросетью? Что-то не помню такого. В боевом режиме под разгоном все анализировалось за микросекунды, мысли также ускорялись. Это я сделал, пока ты болтал с Карлосом, ответил Заяц, появившись перед глазами, в фоновом режиме. Зачем твоим побрякушкам просто так лежать в рюкзаке? Заяц, спасибо. С меня морковка, я обрадовался такому ходу вещей, но времени растекаться в комплиментах не было. Активировать микропортал. Приемник сигналов древних был очень хорош. Он улавливал не только передачи на разных частотах и мысли, но и обнаруживал электрические поля малой мощности любых живых организмов. И в результате я видел контуры нападавшего, хоть он и был под маскировкой. Судя по изображению, это был не ниндзя, да и вообще не гуманоид, а какой-то рептилоид, уже знакомый мне по случаю в хранилище. Кажется, того звали Сток. Интересно, может это его товарищ Док? Я телепортировался за спину ящера, в духе ниндзя, и, отключив силовое поле, перерезал ему горло. Маскировка спала, и я увидел носителя, булькающего горлом в какой-то жиже на полу. Он пару раз дернулся и затих. Ну точно, Док. Вон и посинел весь, прямо как тогда. Хорошо он меня провел, я ведь логически понимал, что они могут быть со Стоком заодно, но он исхитрился вывернуться в той ситуации. А теперь вот не удалось. Жаль, допросить уже некого. Я подключился к его нейросети и начал копировать данные из памяти. Ничего, разберусь. Файлы были зашифрованы, но это не страшно. Мой универсальный коммуникатор и не с таким справлялся. А если подключить Искин, то вообще расшифрую в два счета. Очень уж любопытно, что он тут делает, и откуда такая навязчивая мысль прикончить меня. Но ящер был явно не боец, он даже не успел отреагировать. Тогда что, надо бы изучить наконец раздел псионики по внеземным видам, да и просто узнать получше этих ящеров. Заяц дал мне краткую справку. Катрацилос, прямоходячий ящероподобный медведь, выходец с планеты Катран, а боеполое существо, сильно привязывается к своему партнеру. При потере партнера больше не находит себе пары. Я читал справку, параллельно освобождая кота и собаку из стазисной сетки, и размышлял о ящере-переростке. Может, у них со Споком была любовь? Я не могу объяснить как-то еще такой самоубийственный порыв. Караулить с ножиком в коридоре матерого убийцу вроде меня, специалиста по всем видам боя. Тут в подтверждение моих слов перед глазами вынырнул капрал древних. Я не то, чтобы подпрыгнул, но звуки фанфар, раздавшиеся в моей голове в абсолютной тишине коридора, заставили внутреннее ухо содрогнуться. Все же, я не стал злить капрала, чтобы не получить болезненный разряд, и просто встал по стойке смирно. Судя по его форме с эполетами, он хотел мне сообщить что-то торжественное. Рекрут Мик, поздравляю с успешным прохождением первого круга обучения. Вы переводитесь на второй круг с присвоением звания младшего лейтенанта. От вас требуется принятие присяги. Передо мной появился документ, где было прописано, что я обязуюсь делать в интересах древних. Больше походило на кабалу, но радостную мысль о том, что я, к счастью, снял закладки древних с нейросети, я заблокировал. Я подписал присягу, и капрал, еще раз поздравив меня, исчез. А я так и остался стоять над трупом ящера. Теперь я уже официально работаю на три империи. Как-то буднично и не к месту вышло. Впрочем, я давно уже ничему не удивлялся. Влюбленные ящеры, нейросети древних, какие-то виртуальные звания. Звание не виртуальное. Тут же ответил вновь появившийся капрал, да чтоб тебя, эту мысль я тоже заблокировал, оно позволяет посещать все объекты древних, к которым есть допуск и руководить в случае, когда нет старшего по званию. А это практически всегда, так как нас почти не осталось, как-то печально закончил капрал и снова исчез. Руководить – это хорошая новость. То есть теперь, по идее, техника древних, по крайней мере дроны, будут более сговорчивы. Так, ладно, надо что-то делать с трупом. Я вызвал уборщиков и написал в администрацию станции об инциденте, не прикладывая никаких записей. Пусть пока будет тайной наличие у меня артефактов для обнаружения активностей, на рынке они стоили целое состояние, не хватало еще нажить проблем от охотников за древностями. Кому надо, и так расскажу. Я не стал долго разглядывать присмыкающиеся и пошел дальше, в тихий угол станции для разговоров с древними реликтами, размышляя по дороге, будет ли молчать гном, или нужно снова сделать профилактическое подвешивание, но решил, что гном вряд ли будет идти на прямую конфронтацию, он мутный, но не глупый. Я нашел укромный уголок в тихом и слабо освещенном месте, сел на диван, и уже собрался набрать 404 му, но тут мой приемник сигналов, который я так и не отключил, словил отзвуки чьего-то разговора. Я сделал погромче и начал с любопытством слушать. Голос был женский. Их флот пока не собран, и к бою не готов. Должны прибыть дня через два, может чуть раньше. Если вы ускоритесь, то застанете их врасплох. Пока прибудут только валарианцы и мейланцы. Это все, я больше ничего не знаю. По коридору, удаляясь, застучали каблуки. Не так быстро. Я послал пёселя придержать эту бегунью, и пошел следом. Очень было любопытно, кто это там стучит на нас, да еще передает информацию, которую знали только мы с Карлосом. Пёсель передал, что объект пойман. Подойдя поближе, я обнаружил ощеренного пса и зажатую в углу милую девушку-стриптизершу, которая сверкала своими трусами у меня под носом. Похоже, у Карлоса на станции был только один тихий угол, и вдобавок станция – рассадник шпионов. Ну что, милая, пообщаемся поближе. Поделишься со мной своими девичьими секретами? Я хищно улыбнулся улыбкой два садист и подошел к дрожащей деве вплотную. Глава 16. Станция Ядро 7. Подсобные помещения стрип-клуба. Танцовщица, как и положено представительница древнейшей профессии, сдала всех и сразу. Но для острастки мы с Карлосом все же привязали ее к стулу в подсобке, куда я ее приволок после предварительного разговора по душам в коридоре. И вот она сидела связанная в импровизированной пыточной, устроенной на ходу. На бывалого разведчика или диверсанта это, конечно, не оказало бы никакого воздействия, Солт так вообще бы ушел через 5 минут, но для продажной девушки антураж был как раз. Знала она не так уж и много. Завербовали ее еще на родной планете, какой-то дыре почище земли с непроизносимым названием, и помогли устроиться сюда на работу. За скромные 50 тысяч в месяц она должна была сообщать своему куратору Мейланцу обо всем, происходящем на станции. Происходило тут мало чего, и самым неприятным был тот факт, что мейланцы и валариане узнали координаты самой станции. Так что все усилия Карлоса по маскировке пошли прахом, и надо было менять место расположения. Это путало все его планы, и со злости он предложил отправить ее на урановые рудники. Мне стало жаль девушку, и я предложил отправить ее не на сами рудники, а в третьеразрядный бордель при них, был у нас такой, поощрение для ударников труда. Там она сможет как следует послужить своим друзьям мейланцам и аларианам. Судя по лицу девушки, она была не в восторге от идеи и умоляла сделать с ней что угодно, но не отправлять туда, поэтому мы решили ограничить срок ее пребывания там 2 месяцами. Ну, мы же не звери, негоже губить девушку. Да и мейланцы отнюдь не красавцы, но вину надо как-то искупить, так что первым рейсом ей все же придется отправиться на рудники. Все лучше, чем в космос без скафандра, как мы обычно поступали с предателями, о чем я ей сообщил. Девушка успокоилась и приняла свое наказание, после чего андроид забрал ее, чтобы заковать в кандалы и посадить на транспортник. Полетит третьим классом, на мешках с продуктами. Я связался с администратором заведения, попросив не перегружать ее слишком сильно. Ну, оступилась, с кем не бывает. К тому же, не хотелось связываться с их профсоюзом, эти где угодно достанут и продырявят. После того, как не самую счастливую девушку уволокли, Карлоса охватила шпиономания, и он начал носиться по комнате, раздавая указания, как организовать проверку работников и посетителей станции. Я не мог оказать ему помощь, хоть и думал об этом, но надо было вылетать на станцию «Земля», проверить, как там идет работа. Ее я пока решил не передислоцировать, надо готовиться к сражению. Карлос уже пообещал пообщаться по видеосвязи с подозреваемыми в шпионаже в наиболее сложных случаях. Моя команда практически в полном составе сидела на Селесте, и я запланировал с ними обсуждение текущих деталей подготовки к сражению, пока же ограничился видеоконференцией, которую организовал на борту челнока, доставлявшего меня к станции. К нам присоединился и адмирал Денц, который начал отсчет, в конце концов, ему и предстоит руководить сражением. Мик, у меня хорошая новость. Удалось восстановить авианесущую матку Эларианы и вспомогательные суда, так что теперь она снова на ходу, и нам удалось сохранить костяк флота истребителей. Вдобавок, есть наш старый линкор, но боюсь, против эскадры с уничтожителями планет этого все равно будет недостаточно. Как дела с поддержкой? Я был рад, что Карию удалось восстановить корабль Эларианы. Наш не очень большой флот нуждался во флагмане, и я переживал о его судьбе. Насчет поддержки, предлагаю связаться с древними. Я, наконец, дозвонился до их представителя, 321 Го, и он, поздоровавшись, кратко озвучил свои предложения. Мик, мы готовы предоставить два линкора и дроны. Средние суда, истребители и флот поддержки у вас есть. К тому же, реликты обещали помощь, нам удалось провести с ними переговоры, и они согласны выступить. Когда начинаем? Я сообщил всем о шпионке, которая передала данные о нашей готовности через два дня, и предложил передвинуть сроки на сутки, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Да, сутки вполне приемлемо, мы будем. Сообщу по готовности. Займем сектор выхода из гиперпространства, сразу за минными полями. Кстати, уберите их на время с полосы торможения, у наших линкоров довольно большой тормозной путь, не хотелось бы напороться на мины. Сделаем, коротко отрапортовал Денц. Цитрос, что у нас с планетарной защитой? Все работает, как на планете, так и в ближнем космосе. Насчет войск на планете, я не думаю, что они будут высаживать десант, раз притащат уничтожители. Предлагаю сформировать абордажные группы, может быть удастся захватить часть кораблей, как в прошлый раз. Это предложение не встретило возражений, и организация была поручена Драку как ответственному за все штурмовые группы, поэтому он, выслушав пожелания, отключился, пошел формировать абордажные команды и готовить их к отправке на орбиту. У меня еще был вопрос по поводу подчинения воли Эларианы с помощью корабля, излучателя пси-сигналов, и я решил расспросить Ашара на этот счет. «Да, Мик, корабль хорош и должен действовать безотказно», — ответил Ашар. «К сожалению, нам не удалось его испытать на живых Эларианах, так как вы их всех прикончили». Он посмотрел на меня с немым укором, но все расчеты показывают, что в решающий момент мы сможем посеять сумятицу в стане врага, включив подавитесь воли Эларианы, таким образом, исключив их из битвы. Сегодня должны привести партию подопытных срудников, испытаем на них. Я всегда верил в человеколюбие Ашара и его гуманизм, и он, судя по всему, соответствует моим представлениям. Я не очень переживал по поводу уничтожения Эларианы, но на будущее сделал себе пометку оставить в живых несколько для дальнейших негуманных преступных экспериментов и держать их где-то неподалеку. В результате этого созвона мы определились с расстановкой сил. От нас, корабль «Матка Эларианы», линкор, а также крейсеры, истребители и вспомогательные суда. Также был разведывательный корабль «Протеан» и «Пси-излучатель», отбитый у мейланцев, эсминцы и постановщики помех. Оставался невыясненным вопрос, куда запропастился минный тральщик. Я связался с реликтами, и они обещали захватить с собой парочку, так что и этот вопрос удалось закрыть. Оставалось ждать. Ожидание всегда расслабляет, и наша команда решила расслабиться перед сражением. В принципе, я не имел ничего против, есть сутки, все спланировано, осталось скрасить долгие минуты ожидания. Я решил скрасить их, осматривая свою станцию, к которой мы как раз подлетели. Станция по-прежнему была в режиме консервации, и на подлете не работал ни один навигационный сигнал, к тому же она была накрыта маскировочным полем, как и транспорты, доставившие бойцов и пленных для исправления трудом. Пришвартовавшись и пройдя внутрь, мы обнаружили, что внутри уже наведен порядок, а воздух чистый, свободен от затхлости. Это меня сильно порадовало, так как я не переношу вонь, особенно в закрытых пространствах, где от нее просто некуда деться. Я с бойцами решил начать с визита к начальнику станции, сейчас за него был один из помощников Кария, Макс, талантливый специалист и неплохой парень, бодрый духом и всегда веселый. Ему как никому другому удавалось поддерживать в станции жизнь и при этом не выдавать свое местоположение. На Макса я наткнулся в одном из коридоров и застал его за интригующим занятием. Он тыкал в стены каким-то артефактом. Моя нейросеть опознала его как артефакт поиска скрытых пространств, то есть тайников. «Привет, Макс, что потерял? Мы вроде всю станцию облазили. О, миг, с прибытием. Да вот, раздобыл схемы станции, решил проверить одну гипотезу. Есть у меня ощущение, что здесь не один пространственный карман, где находится законсервированный портал и склад, а есть и другие, только непонятно, как их найти. Наверняка стоит защита от спонтанного нуль перехода, иначе туда всосет всю станцию вместе с нами. Макс, может и бог с ним, с карманом, не хотелось бы никуда всасываться». Я припомнил вопли отправляемых за горизонт событий высших и поежился. При соблюдении норм безопасности все должно пройти нормально. Я вспомнил об артефакте для поиска скрытых пространств, который ниндзя добровольно принудительно подарили мне, попросил Макса подождать и вернулся на корабль. Артефакты так и лежали в моем рюкзаке, я пока не надумал, где их припрятать. Не то, чтобы я сильно переживал, что их украдут, скорее меня волновали бомбы повышенной мощности. Никто толком не знал, что это за мощность, и зная склонность древних к гигантизму, я предполагал, что очень большая. Не хотелось бы, чтобы они попали не в те руки, особенно, в кривые руки щупальца Элриан. Я стоял и пялился на бомбы, отливавшие темно-фиолетовым, и на меня снизошло вдохновение. Кажется, я знаю, что с ними сделать и как решить нашу маленькую проблемку с прибывающим карательным флотом Элриан. Корабли их мне уже были не очень нужны, потому мы их просто взорвем. Надо только уточнить у древних, не уничтожим ли мы заодно себя и Селесту. На связь отсюда было выходить рискованно, чтобы не демаскировать станцию, так что вопрос пришлось отложить до более подходящего момента. Потому я сложил все обратно и понес Максу, авось и вправду найдет что-то интересное. Инженерное чутье не подвело Макса, через 3 часа, облазив почти всю станцию, мы наткнулись на плиту с непонятными символами, скрытую декоративной панелью, и за ней артефакт показывал наличие подпространства. Это было интригующе, так как перед войной мы вычистили все склады на станции, а портал запечатали во избежание проникновения противника. Я, применив дедуктивный метод, решил, что тайники для того и существуют, чтобы хранить там что-нибудь особенное. Поэтому, надо было вызывать Ашара или Далия, это они у нас специалисты по разным рунам и странным символам. Я пока освоил лишь утилитарную часть, и с вызовом Ашара у меня не было проблем, я всего лишь закинулся парой каких-то отвратительных корешков, запил псионическим коктейлем и вышел в астрал. Ашар был доступен и сообщил, что сейчас развлекается с управлением сознанием привезенных с рудников Элриан, гоняет их строем по галактике на паре учебных истребителей. Элриане выполняют все приказы, которые он отдает им через систему управления сознанием отбитого нами корабля. Поздравляю. Но, думаю, хватит развлекаться. Мне нужна ваша помощь на станции Земля. Мы нашли пространственный карман-тайник, и надо бы его осмотреть до прилета эскадры, вдруг там что-то интересное. Ашар до смерти любил всякие тайны, и уговаривать его не пришлось. Он дал команду Элрианам столкнуться лоб в лоб, чтобы не тратить время на всякие там посадки, и прямо на корабле подавитель летел сюда. «Ашар, не находите, что пара истребителей, все-таки ценная вещь», спросил я магистра, встречая у шлюза. «Мне надо было проверить, выполнит ли они самоубийственный приказ. И вот что тут скажешь, ну выкрутился же. Ладно, время поджимает, пойдемте смотреть тайник». Ашар, увидев тайник, долго изучал его, бормоча под нос какие-то то ли песнопения, то ли заклинания, и как следует набираясь псионическим допингом. Дойдя до кондиции, он начал чертить руны, попросив меня вложить часть псионической энергии в дверь силой мысли. Я стоял и пялился на дверь как баран, вспоминая все, что знал о мысленной передаче энергии. Выглядело, судя по всему, комично, так как Макс и бойцы тихонько ржали в сторонке. Как я понял, дверь открывалась с помощью 2 людей. Видимо, это был какой-то защитный механизм. Через час дверь поддалась, и мы вошли внутрь. Выглядело все необычно, не так, как в прошлых тайниках, складах или портальных ходах. Было похоже, скорее, на склеп или усыпальницу, но с одним отличием. В старых, покрытых пылью времен капсулах лежали в стазисе живые люди, только непонятного происхождения. На древних они не были похожи. В этом я убедился, смахнув, точнее, раскопав, пыль со стекла одной из капсул. Представитель расы реликтов, исходный индивид, без генетических мутаций. Предположительный возраст 150 тысяч лет, выдала моя нейросеть. Похоже, наша станция была чуть древнее, чем мы думали, и принадлежала изначально реликтам. Я задумался. Наверное, будить их сейчас не стоит. Выход из стазиса и так процесс не самый приятный, так еще узнать, что ты пролежал в нем 150 тысяч лет. Такое не исправить быстро, а у нас до вторжения менее 20 часов. Мы дошли быстрым шагом до конца помещения, что заняло около 15 минут. Оно было громадным, и не обнаружили больше ничего интересного. Просто небольшая армия спящих реликтов, расы, считавшейся вообще вымершей. Я и так удивился, когда увидел живого реликта на хаосе. Хотя, может быть, для меня, как субъекта, принадлежавшего к другой цивилизации и не знавшего всех тонкостей, это и не было столь удивительно, а вот Ашшар явно благоговел. Очевидно, уже подсчитывал, какие мы можем выторговать у реликтов преференции за эту находку. Пока же мы решили просто запечатать все как было. Надо было возвращаться, чтобы связаться со всеми, слишком было много дел. На подлете к Селесте мы, наконец, расслабились и нарушили радиомолчание. Я первым делом связался с 321М. Он на удивление быстро вышел на связь. Я начал что-то смутно подозревать. «Добрый день, вы не в курсе, какова мощность этих артефактов и как их вообще включить?» Я посмотрел на камни, и 321 и кратко увидел их на видео. «КХМ, ну, мощность каждого, 1 гигатонна, если измерять в понятных вам, землянам, единицах измерения. У меня есть идея взорвать ими флот Алариан. Какое нужно примерно расстояние? Ну, мощность излучения падает обратно квадрату расстояния. 20 тысяч километров достаточно, чтобы по крайней мере не сгореть. Вполне осуществимо». 321 и кратко и также объяснил мне, как их включать. В целом, все было несложно, обычный таймер. Достаточно дрона с маскировкой, и все пройдет как по маслу. Закончив с древними, я все же решил связаться с реликтами. Кто его знает, что там будет дальше, а помощь нужна сейчас. «Добрый день», — ответил генерал Орлан. «Сегодня что-то все подозрительно легко доступны, обычно не дозвониться и не досигналиться. У меня для вас хорошая новость. Мы нашли вашу усыпальницу, или как там вы ее называете. В ней порядка 2000 человек. Вот картинка, я скинул на видео картинку, снятую нейросетью. Было забавно наблюдать за реакцией генерала Орлана, предводителя реликтов. Сначала он поперхнулся реликтовым чаем, так что его помощник долго бил его по спине. Затем он посмотрел на меня красными в слезах глазами и прохрипел: «Это точно? Ну, на них, конечно, не написано, что это реликты, но нейросеть дает 98% вероятность. Да они прям как вы, такие же индейцы, если по-земному. Мы не стали их выводить из стазиса, все-таки война идет, у меня нет ресурсов сейчас, все мобилизованы на прием возможных раненых в завтрашнем бою. Вроде, они неплохо сохранились за 150 тысяч лет, полежат еще денек. Да, это хорошо, что вы их не трогали, мы сможем восстановить популяцию». Орлан начал бегать по комнате как юноша, а не дедок в 100 тысяч лет. «Мы так давно их искали. Что вы хотите за эту информацию?» Он подозрительно уставился на меня, как будто я был гном из лавки. «Мы обсуждали этот вопрос со Шаром по дороге и решили, что долговременное сотрудничество лучше сиюминутной выгоды. Конечно, для победы над Алрианами не помешала бы какая-то вундервафля, но она у меня уже была в виде бомбы. Так что я ответил как на духу. Просто долгосрочное сотрудничество. Считайте это нашим вкладом в общее дело. При случае будем ждать от вас ответного шага». Орлан оценил глубину мысли и коротко поблагодарил, а также пообещал прислать к условленному сроку побольше кораблей и дронов. Похоже, Алрианам будет совсем не сладко, и надо бы предупредить Макса о возможном прилете реликтов, чтобы они друг друга не перестреляли, хотя у реликтов получится лучше. Я попрощался с Орланом и отправил сообщение по гиперсвязи Максу. Оно было не очень длинным, но должно дойти, станция работала только на прием. Отправив его, я откинулся на кресле и устало подумал, что сегодняшний день был долгим, а завтрашний будет еще дольше, а для кого-то и последний. Пора заканчивать эту войну, видимо, придется навестить галактику Элриан. Но для начала, не слить завтрашний бой. Вздохнув, я снова стал звонить. Надо было договориться с Карием о бомбах и обсудить тактику с Цитрусом Единцем, решить вопрос со штурмовыми группами, подвозом боеприпасов, завязки боя и отступлении перед взрывом. Список был длинный. Глава 17. Бой начался неожиданно. Мы еще не успели до конца организовать оборону, как из гипера начали вываливаться корабли противника. Было их немало, видимо, в этот раз элариане решили напасть всерьез. Ну, мы тоже времени даром не теряли, и по сбавившим ход в минном поле кораблям открыли огонь линкоры древних и реликтов, стоявшие по периметру. Однако корабли все прибывали и прибывали, армада начала расширять захваченное пространство вокруг себя. Горели наши истребители и дроны, горели эсминцы противника. В этой кутерьме метались крейсеры. Дальние выстрелы наших линкоров повредили два линкора противника, но их флагман, исполинского вида линкор, отражение стремления элариан к гигантизму, стоял незыблемо, а его орудия перевешивали чашу весов сражения на сторону элариан. Попытка Ашшара воздействовать на мозги элариан имела краткосрочный успех. Ему удалось дезорганизовать часть кораблей элариан и даже направить их в матку, вызвав красочный взрыв. Однако, мейланцы быстро обратили внимание на то, что их корабли ведут огонь по своим, а также врезаются в собственную матку, и выкрутили свои трансляторы пси-волн до максимума, вернув контроль над свихнувшимися элрианами. Те снова сосредоточились на нас. Наша трофейная матка сослужила хорошую службу, позволив осуществить контратаку с левого фланга. Однако меткий выстрел уничтожителя повредил ее, и она потеряла ход, став легкой целью. Все шло к тому, что надо применить последний вариант отступления и взрыв артефакта. Но и тут возникла проблема. Противник очень четко контролировал поле боя, и особенно пространство поблизости. Все наши дроны, несмотря на маскировку, были сбиты, и просто так не подобраться. Был, конечно, один самоубийственный вариант, пробраться через систему порталов на флагман и отнести заряд вручную, но с большой вероятностью для кого-то это дорога в один конец, и этот кто-то, судя по всему, я. Все лучше, чем сидеть на линкоре, который время от времени содрогается от попаданий. Ашшар, не хотите ли принарядиться мейланцами и проникнуть на вражеский флагман, чтобы помочь мне отнести туда заряд? Спросил я магистра, связавшись с ним по нейросети. Ашшар как раз пребывал в депрессии по поводу провалившейся попытки сбить элариан с толку пси-воздействием и принимал какие-то тяжелые антидепрессанты. «Больше добровольцев нет», — ответил он вопросом на вопрос, считав мои мысли по поводу миссии. «Нет, Дали, может, и смог бы, но он кират, а из них так себе диверсанты. Больше псионов нет, придется идти. Но, Мик, мы не совсем похожи на мейланцев, если только издали, метров с 200. Да, я думал об этом. Именно поэтому и зову вас, иначе пошел бы один. Нужно постоянно поддерживать иллюзию нашей схожести у всех, кого встретим. Думаю, вы сможете это сделать. Ну а с дронами и андроидами, если встретиться, я разберусь из большой пушки». Ашшар замолчал и задумчиво произнес: «Теоретически может сработать, но если обман раскроется, мы вряд ли сможем выбраться. Магистр, в таком случае мы распылимся на атомы, не переживайте, это будет быстро. Но у меня есть на крайний случай другое решение». Я показал по видеокольцо, мини-телепорт ниндзя. «Нас будет очень трудно поймать. Радиус прыжка небольшой, до 10 метров, но попасть в такого размазанного в пространстве субъекта или поймать в стазисную сетку проблематично. Конечно, можно, но вряд ли они будут ожидать подвоха. И самое приятное, что кольцо не имеет времени перезарядки, так как черпает энергию из окружающего пространства. Правда, оно все время из-за этого ледяное, но, думаю, это небольшая плата за неуязвимость. Мик, жду. Здесь, на пси-корабле, есть портал. Есть шанс, что отсюда нас не будут ждать. Все-таки это их корабль. Как минимум, они не сразу начнут стрелять», — сослался Ашшар на типичную армейскую неразбериху. «Надеюсь, он прав, и до низов не дошла информация, что корабль давно утрачен. К тому же я надеялся, что если мы принарядимся высшими, они нас пропустят из-за рабской привычки. Пожалуй, лучше даже высшим и отбраковщикам, для полноты картины. А для особо настойчивых я возьму дезинтегратор и джедайский меч». Я быстро добрался на челноке до Ашшара, и мы, долго не думая и как следует приняв псионических зелий, пошли к порталу. По дороге инсталлировали Ашшару кольцо-телепорт. Раздобыть одежду также не составило проблемы, На корабле была целая гардеробная. Видимо, мейланцы любили принарядиться. Я нашел даже шелковое белье и какие-то кожаные ремни, но решил, что нас вряд ли будут досматривать до таких интимных деталей, и оставил лежать на месте. «Уверен?» – спросил Ашар, поигрывая плетью. «Магистр, давайте обойдемся без этого. Таких игрушек сколько угодно в нашей межгалактической сети борделей, можете воспользоваться, как вернемся». Ашар с некоторым сожалением оставил плеть в шкафу, но все-таки прихватил хлыст, очевидно считая его атрибутом инквизитора, роль которого он взял на себя. «Я же буду скромным отбраковщиком».